По прибытии к ним, я отдал пленного разбойника лучникам, чтобы показать им свою к ним расположенность и тем самым убрать малейшее недовольство между нами. Я не видел, что лучники делали с пленным, но его истошные крики еще минут пять стояли у меня в ушах, даже после того, как он замолчал навечно. Сам лагерь представлял собой три десятка шалашей, скрытых в полосе кустарника, на самой окраине леса. Вдали от него высились серые стены замка рыцаря, разбойника, стоявшего на каменистом плато, покрытым чахлой травой, из которой, точно ребра истощенного человека, проступали разрушенные ветрами остатки горного хребта. Именно поэтому, как я узнал позже, замок не был окружен рвом, так как для скальной породы, на которой он стоял, кирок и лопат было явно недостаточно, тут мог помочь только динамит. Не успели мы устроиться, как к поляне лучников неспешно приблизилось двое всадников, которые с удивлением уставились на меня и на мой шатер. В свою очередь, я с не меньшим удивлением разглядывал двух французских дворян, беспрепятственно въехавших в английский лагерь. В момент их появления я стоял у входа в свой шатер вместе с командиром лучников, Сэмом Уилкинсом, и вел беседу о всевозможных способах проникновения в замок. При виде подъехавших всадников разговор сам собою прервался. Чем больше я их рассматривал, тем больше росло мое удивление. Вид у них был, честно говоря, как у бомжей, если бы подобные отбросы общества существовали среди дворянского сословия. Седла с высокими луками были настолько потерты и покрыты трещинами, что, по всему видно, достались им в наследство, по меньшей мере, от отцов, о кольчуге, в которых было больше ржавчины, чем металла, и укрывавшие их тела от шеи до колен, явно досталось от их дедов. На обоих были старые, порыжелые от времени, сапоги и выцветшие до такой степени плащи, что их первоначальный цвет угадать было практически невозможно. Оружие выглядело под стать их доспехам. Древки копий за долгие годы покривились от сырой зимней погоды, а висевшие на передней луке шлемы представляли собой старые стальные котелки с потертой кожаной подкладкой. Я попробовал рассмотреть герб на ближайшем щите, но скоро понял, что зря теряю время. Тот был настолько обшарпан и испещрен вмятинами и зарубками, что рисунок на нем представлялся набором из десятка тусклых и грязных линий и пятен. Их боевым коням стукнуло, как минимум, лет по 10. Мерины имели костлявые бока и прогнутые спины. Мне приходилось видеть обедневших рыцарей, но эти явно докатились до полной нищеты. Чуть позже, когда мы представились друг другу, я с удивлением, настолько те были не похожи друг на друга, узнал, что это родные братья. Разница в 5 лет, конечно, сказывается, но не до такой степени. Костлявый телом и худой лицом старший брат Жан Деге смотрел на мир зло и жадно, особенно когда это касалось чужой, недоступной ему роскоши и богатства. Он был честолюбив и заносчив, как любой другой рыцарь, но при этом, в отличие от них, страшно боялся боли, хотя трусом его назвать было трудно. Хотя бы потому, что он участвовал в 2 турнирах, пусть даже замирая сердцем и трясясь душой. Его туда влекла не рыцарская слава, хотя он и хотел ее, а деньги. Он рассчитывал хотя бы таким образом заработать доспехи и коня. Всю свою жизнь, прожив в бедности, он считал, что судьба ему сильно задолжала. Все его попытки вырваться из нищеты кончались крахом, но последнюю точку поставило известие, в котором говорилось, что их отец оказался в подземной тюрьме графа и за него требуют выкуп. Выкуп в 1000 флоринов, когда все их хозяйство состоит из деревни в 12 дворов, луга, на котором паслось стадо свиней, дубовой рощи и полуразвалившегося, обветшалого замка. Попытки занять у купцов деньги ни к чему не привели. Когда они полностью отчаялись, младший брат высказал мысль, не попробовать ли выручить отца собственными силами. Их отчаяние было настолько велико, что уже могло сравниться с тем унижением, которое они пережили, выпрашивая деньги на выкуп. Именно поэтому старший брат дал согласие на этот бессмысленный шаг. Если младший брат был готов умереть, но поддержать честь семьи, то старший участвовал в этом походе для того, чтобы можно было сказать потом: «Мы сделали все, что могли, но судьба была против нас». Младший брат, Гийом Деге, в свои 16 лет был полон силы и энергии, готовый помериться силой с кем угодно, хоть с самим сатаной. Крепкий малый, с правильными чертами лица и пухлыми губами, готовыми растянуться в улыбку в любую минуту. Увидев его в первый раз, я подумал, что таких симпатичных парней должны любить девушки, и угадал. У него уже была невеста, дочь богатого купца. Странно, но у них, По словам юноши, было все хорошо. Он любил и был любим. Несмотря на подобный мезальянс этой свадьбе, не меньше Гейма, радовался старший брат. Так как будущий тесть обещал помощь в восстановлении разрушенного хозяйства баронов Деге, это была еще одной причиной, по которой старший брат отправился в поход. Ему не хотелось портить отношения с братом. С братьями было три ратника, старые вояки, ходившие в походы с их отцом. Они мне напомнили, как Джеффри, так и погибшего Хью, из той же породы хищников. Если надо, зубами загрызут, но свое возьмут. Так судьба связала нас всех, столь разных людей, одним общим врагом. Братьев Деге, лучников с их командиром Сэмуэлем Уилкинсом, и меня. Теперь мы все вместе сидели в моей палатке. Она достаточно широка для одного человека, но четверым в ней уже было тесновато, хотя никто не жаловался. Наоборот, я заметил, как старший брат время от времени бросал взгляды на стены палатки и уже два раза пробовал шелк на ощупь. Ничего удивительного в этом я не видел, ведь у них так же, как и лучников, были шалаши, сплетенные из веток. Я сидел на свернутом тюфике, все остальные, прямо на траве. Я, как и остальные до меня, уже объехал замок издали, близко к нему не приближаясь, чтобы не получить арбалетный болт за свое излишнее любопытство. Полюбовался на мощные стены и крепкие ворота, после чего сделал вывод, как его сделали и остальные до меня. Штурмовать замок нашими силами – полное безумие. Теперь у нас шел разговор о том, что или кто нам сможет помочь в захвате замка. Перепробовали все, начиная от подкупа слуги в замке и кончая попыткой поднять на штурм замка местных крестьян, а затем все так же последовательно отбросили. Что теперь? Будем сидеть и смотреть на замок. Надо что-то делать. Это были не просто слова, а крик пламенной души молодого рыцаря. В молодом Гейме бурлила энергия молодости, рвущаяся наружу и находящая выход в энергичной жестикуляции и высказывании безумных планов. При одном взгляде на его горящие глаза, можно было догадаться, какая у мальчишки заветная мечта. Скорее всего, он мечтал о большом сражении, где он верхом, словно вихрь, первым ворвется в строй англичан и начнет разить их копьем и топтать лошадью. Затем совершит подвиг, за который король Франции возведет его в рыцарское достоинство и одарит золотом и землями. «Послушайте меня, давайте я заберусь на крепостную стену по веревке, перебью часовых, а затем скину вам веревочную лестницу». Мы с Сэмом только скупо усмехались, слушая очередной фантастический план молодого рыцаря. «Да тебя убьют 20 раз, пока ты на стену взберешься. Погибну, так героем, в схватке, с мечом в руке. Если тебя схватит и повесит, как шпиона, что тогда?» На мое предположение молодой Гийом сердито сверкнул глазами и уже открыл рот, как я его опередил. «Похоже, у нас выбора нет, остается только засада». Я сказал это, скрипя сердцем, так как прекрасно понимал, что в подобном случае шансов у Джеффри выжить никаких не оставалось. «Мы так и думали, с самого начала», — сказал, чуть снисходительно, командир лучников. В его тоне прямо-таки слышалась фраза из какого-то исторического кинофильма. «Не дураки, чай сами тоже кое-что умеем, но вот беда. Только мы начали вести наблюдение за замком, как те перестали выезжать». «Это как?» — тут же влез с вопросом юный рыцарь. «Мы узнали, что граф ежедневно разъезд выпускал за ворота, а теперь третий день ворота не открываются. Пронюхало нас, скорее всего. К тому же несколько дней тому назад он потерял чуть ли не половину своей шайки». Наступило молчание. Я сидел, осмысливая все сказанное, одновременно пытаясь отогнать от себя мысль о том, что, похоже, замахнулся на неосуществимое дело. Заставил вынырнуть меня из своих мыслей только громко заданный вопрос лучника. «Так что будем делать, господа хорошие?» Я оглядел всех. Рыцари и лучник, в свою очередь, выжидающе смотрели на меня. «Все, хватит разговоров, иду на разведку. Как только наступит сумерки», — видя обращенные на меня со всех сторон удивленные взгляды, пришлось пояснить им слово «разведка». «Проедусь и осмотрю замок со всех сторон. Кто со мной?» «С вами». С этими словами молодой рыцарь вскочил на ноги, уже готовый сорваться с места и бежать совершать подвиги. «Тоже проедусь», — сказал Сэм Уилкинс. «Сидя на месте, много не навоюешь». Желание поехать на разведку не высказал только Жан Деге. Выйдя из шатра, он проводил нас недовольным взглядом, после чего нехотя пошел к своему шалашу. В ожидании, пока Чжан подготовит к поездке лошадь, я некоторое время смотрел, как пара лучников перебирала стрелы, которые они достали из холщовых мешков. Если раньше у меня лучник ассоциировался с непременными атрибутами своей профессии, луком и колчаном, то теперь я знал, что стрелки, в отличие от охотников, не носили колчанов. Колчаны сверху были открыты, поэтому стрелы могли вывалиться, когда лучник бежал, спотыкался или перелезал через забор. К тому же в колчане стрелы намокали во время дождя, а с мокрым оперением летели криво. Поэтому настоящие стрелки пользовались вощеными холщовыми мешками, которые не промокали. Такие мешки затягивались шнурком. В них также вставляли лозу, расправлявшую холст, чтобы не помять оперение. Когда мне надоело наблюдать за их действиями, я отошел к костру, вокруг которого расположилось несколько групп лучников, ведущих беседы на различные темы. Только сейчас я обратил внимание на их внешний вид. Долгое скитание по чужой земле сильно сказалось на их одежде. Грязные, оборванные, опаленные солнцем стрелки, своим видом больше смахивали на беглых преступников, чем на стойких и храбрых бойцов. Прислушался. В ближайшей группе речь шла об изготовлении луков. Остругать ее, распарить концы, чтобы затем слегка изогнуть против волокна, а потом покрасить лук смесью сажи и льняного масла. Окрасить его нужно, чтобы предотвратить от высыхания, иначе дерево станет хрупким и сломается от туго натянутой тетивы. Мне это было неинтересно, поэтому, отойдя на пару шагов, я прислушался к другому разговору. Лучник не целится, он убивает. Только это наполняет его голову, руки и глаза. Не думай, взгляни и выстрели. Натяни тетиву, и пусть Бог направит твою стрелу в цель. Почему рва нет? Уже интересовались у местных. Те говорят, что здесь раньше когда-то была скала. И еще говорят, вся земля поблизости замка, где ни копни, на камень наткнешься. Думаю, скалу эту потом покрошили на камни, а из них замок сложили, лучник говорил уверенно и обстоятельно. Было видно, что он за эти дни детально изучил местность, а также все плюсы и минусы этого замка. С той стороны замка вообще обрыв, благодаря нему высота стены увеличивается ярдов на 6, а то и все 8. Поедем туда, везде посмотрим. Поехали. Тяжелые серые камни, грубо отшлифованные человеком и природой, производили на меня угнетающее впечатление. Мне нетрудно было представить, как атакующие лезут на эту стену, а в них бросают камни, мечут стрелы, льют кипяток. Жуть. Впрочем, нечто подобное я уже проходил, и повторения мне не хотелось. Да, тут, похоже, ловить нам нечего. К этой мысли за прошедший день я уже приходил неоднократно, и она мне сильно не нравилась. Мы уже объехали и осмотрели 3/4 стен замка. Он был неприступен. Даже мне как дилетанту было ясно, что без осадных орудий и большой армии эти стены не взять. Когда я уже начал склоняться к выводу, что засада – это наш единственный шанс, как почувствовал резкий противно, сладковатый запах. По мере нашего движения свежий вечерний воздух стало вытеснять густая вонь человеческих испражнений. Желудок неприятно дернулся. Дьявол, задержав дыхание, тут же повернул коня назад. Только после того, как зловоние перестало забивать мне ноздри, я жадно вздохнул воздух. Что тут? Общественный туалет? Помойка? Все это могу понять, но почему под стенами замка? Стряхнув отвращение, напряг зрение и стал всматриваться в полумраке в подножии замка. Проследив за потеками, оставившими следы на камнях замка, я с большим трудом обнаружил на крепостной стене пристройку, выступ, внизу которого темнело отверстие. «Это что?» — указал на еле различимый в сумерках выступ. «Где?» «Это?» «Нужник, нужник. А почему там?» «Где ему быть, сэр?» «Там такая дырка в доске. Через нее дерьмо по стене истекает. Хм, как ты думаешь, Сэм, на какой он высоте?» «Ярдов 12-13. «А что, как ты думаешь, в эту щель человек пролезет?» Лучник пожал плечами, а сам тем временем стал внимательно рассматривать этот кусок стены. Ответ пришел от молодого рыцаря. «С отцом был в замке барона Стесселя, и там у него так сделано. Сидел я на этой дырке. Не пролезет человек, точно не пролезет. Но это дерево, не камень. Правда, доски очень плотно сидят, прямо вбиты между стенами. Но ведь они не гвоздями прибиты». «Конечно, нет. Кто же гвозди на нужник переводить будет? То есть если выбить доску, то сразу окажешься в замке? Ох ты, господи! Конечно! Причем в господской части, там точно нет стражи. Ха! Значит, мы все же будем штурмовать замок? Здорово!» Теперь уже высказал свое мнение молодой Деге, правда, без прежней бодрости и задора. «Но мне эта затея не совсем нравится. Как таким подвигом можно хвастаться?» Глава 2. Схватка в ночи. Полночи мы обдумывали, что может из этого выйти, прикидывали, пытаясь определить все минусы и плюсы столь своеобразного проникновения в замок. Гордость за свой изворотливый ум испарилась еще на обратном пути к лагерю лучников, когда до меня дошло, что если подобная идея получит реальную основу, то мне придется штурмовать этот замок в составе других воинов, а что еще хуже, в качестве их командира. Плюсы этого замысла были налицо. Во-первых, нужник висел на высоте 2/3 каменной стены. Во-вторых, этот кусок стены просматривался только одним часовым, находившимся в северной башне, да и то вскользь. А вот главным минусом была постоянная настороженность гарнизона, а как следствие сему факту усиленная ночная стража. Именно над этим вопросом мы бились всю вторую половину ночи. Лучший вариант решения этой проблемы предложил командир лучников. В прямой видимости от замка сыграть своеобразный спектакль, изображающий раскол отряда. Дескать, часть отряда не намерена больше сидеть под стенами замка, а решила отправиться дальше, в Италию. Решили это сделать в вечерние часы, чтобы граф и его люди сумели увидеть уход лучники, а затем, когда они расслабятся, попробовать проникнуть в замок. Если все удачно получится со спектаклем, единственной проблемой останется часовой на северной башне. Тому стоило что-нибудь заподозрить и перегнуться в нашу сторону, как мы бы оказались перед ним, как на ладони. Темнота скроет нас при подходе, а уже потом все будет зависеть от нашей удачи и внимательности стражника. Лучники разыграли спектакль как надо. Члены отряда на виду у замка сначала стали ругаться друг с другом, демонстративно хватаясь за рукояти мечей, затем крики перешла в легкую потасовку, но драчунов быстро растащили. После чего все скрылись в лагере, а еще через полчаса большая часть отряда, покинув лагерь, зашагала по дороге. За ними высыпали оставшиеся стрелки, и громко ругаясь, некоторое время махали им вслед кулаками. При виде ухода большей части отряда англичан гарнизон замка, высыпавший на стены, стал шумно ликовать. Если бы я не знал, что это розыгрыш, то наверняка поверил бы в происходящее. Сам же я наблюдал за происходящим из кустов. Как только лучники скрылись в подступавших сумерках, я с помощью Лю и Чжана стал готовиться к ночной операции, а еще через час, в сгустившихся сумерках, двинулись в сторону замка. Впереди нашего маленького штурмового отряда шли 6 лучников, которые несли лестницу. У всех нас нос и рот были закрыты повязками, пропитанными отваром душистых трав. После того, как лучники осторожно прислонили лестницу к стене и отошли, наступила наша очередь. Правда, на этом их миссия не заканчивалась. Они должны были убрать лестницу сразу после того, как последняя из нашей группы окажется в замке. Эта часть плана мне не нравилась, но и оставлять там, где ее может случайно заметить часовой, значит обречь нас всех на гибель. Нас шло 7. Я, 3 брата, китайца, Гийом Дегья и 2 лучника. Спектакль требовал достоверности, особенно из-за возможных шпионов графа, находящихся вне замка. Именно потому, что уход изображало максимальное количество лучников, то это, тем самым, ограничило численный состав нашего отряда. Если я правильно посчитал людей, которые высыпали на стены замка, то их должно было быть не более 1,5 десятков. К ним можно было приплюсовать стражу у ворот или еще какого-нибудь часового на внутреннем посту, но даже в таком случае людей в замке было не более 2 десятков. Правда, это мало меня успокаивало, так как все они отпетые головорезы и будут биться до конца, понимая, что иного выхода у них нет. Победить, значит жить. К тому же Лео только оправился от раны. К тому же Лю, Чжан и лучники были не самыми сильными бойцами, особенно если дело дойдет до рукопашной схватки. Да и себя, как и Гийома Дегья, я не считал супергероем. К тому же благодаря особой специфике нашего проникновения в замок, мы были ограничены в выборе оружия, а главное, доспехов. Первым по приставленной к стене лестнице полез Чжан, который был единственным человеком, способным расчистить нам дорогу без помощи какого-либо инструмента. Прижавшись к стене и затаив дыхание, мы смотрели, как тот карабкается по лестнице, пока в какой-то момент тьма не растворила его в себе. Напряжение было настолько сильным, что в какое-то мгновение я перестал ощущать тошнотворную вонь, до этого сильно досаждающую мне. Всем своим существом я пытался уловить малейшие звуки, которые могли донестись с верхней точки лестницы, скрытой от моего взора наступившей темнотой. Ведь часовому, стоящему на угловой башне, находящейся в ярдах 20 от лестницы, стоило лишь заподозрить неладное, подойти к ее краю, наклониться и подсветить факелом. Минуты с каждым мгновением становились все длиннее и длиннее. Вдруг один из лучников тронул меня за рукав, а затем показал рукой наверх. Вскинув голову, я увидел, как в сгустившемся полумраке несколько раз мелькнуло светлое пятно. Это была белая тряпка. Знак, что путь свободен. Подойдя к лестнице и взявшись рукой за перекладину, я вдруг остановился, затем неожиданно сам для себя перекрестился, и только тогда полез. От подъема наверх у меня осталось только одно жуткое ощущение. Я вишу в полной темноте над пропастью. Временами оно становилось настолько реальным, что я замирал, прижимаясь к лестнице и не в силах оторвать пальцы, намертво вцепившиеся в деревянную перекладину. Наверное, благодаря этим переживаниям, оказавшись внутри замка и встав на подгибающиеся ноги, вместо вполне ожидаемого страха перед смертельной опасностью я ощутил некоторое облегчение. Дверью средневекового туалета служила матерчатая занавеска, к которой я тут же приник ухом. Было тихо. Чуть отодвинув ткань, выглянул. Туалет находился в торце короткого полутемного коридора с четырьмя комнатами, расположенными попарно друг против друга. Подобное расположение покоев замка оказалось для меня новым словом в замковой архитектуре. Тишина. Очень хорошо. Свечи горят, значит, люди здесь бывают. И судя по всему, это действительно хозяйские покои. Интересно, где он сейчас сам? Выставив вперед меч, я вышел в коридор. Шаг, еще шаг. Ступал так, словно у меня под ногами лежал тонкий лед, готовый в каждую секунду провалиться. Сделал еще несколько шагов. Уши ловили и просеивали через мозг малейший звук, как вдруг у меня за спиной раздалось легкое постукивание, заставившее меня резко развернуться на месте. Черт, свои, как они меня напугали. Ну что на меня смотрите, как бараны на новые ворота. Я сам в таких делах вроде такого же барана, но вслух, конечно, этого говорить не стал, чтобы не подрывать веру в гений командира, а просто ткнул рукой в двери комнат. Проверили комнаты, которые оказались спальнями, но только одна из них имела жилый вид. Об этом мне сказала разобранная кровать, разбросанная одеждой приторно удушливый аромат от ароматических масел, характерный для спальни богатого человека. Пройдя из коридора сквозь темноту большого зала, которую так и не смогли разогнать пламя двух закрепленных на стене факелов, мы оказались на небольшой площадке витой лестницы, спускающейся вниз. Если до этого нас окружала тишина, то теперь до нас донесся невнятный шум. По мере того, как мы спускались по лестнице, звуки становились все яснее и громче. На последних ступеньках стало ясно, что это был шум веселой пирушки, идущий с замкового двора. Теперь пришло время подумать. План наш был прост по своему замыслу и в то же время сложен по исполнению. Чтобы тот удался, нам необходимо было бесшумно убрать всех часовых, затем открыть ворота и подать сигнал двумя факелами лучникам, которые должны были вернуться и затаиться в прямой видимости от ворот. Сейчас я пытался сориентироваться в пространстве, но тут же понял, что весьма слабо представляю план замка. Эта громадина, с мощными стенами и зубчатыми башнями, как оказалось, ничем не напоминала замок отца. Вернее, сходство было, но только относительное, как между набором детских кубиков и сложным конструктором Лева. Из того и другого можно складывать, только вот что в каждом случае получится. Пришлось обратиться за помощью к молодому гейму. Тот, как я и думал, знал внутреннее строение замка не понаслышке, в отличие от меня. Тот сначала доходчиво объяснил, где что находиться, а затем распределил людей для осмотра помещений. Осмотрев, мы сумели обнаружить двух людей на кухне, слугу и повара. Те сидели в хорошем подпитии, за кувшином вина и не успели глазом моргнуть, как были уже мертвы. Спрятав тела, мы двинулись дальше и закончили свой путь у входной двери, которая была приоткрыта. Осторожно выглянув из-за двери, стал всматриваться в темноту замкового двора. Ворота и часовой в надвратной башне находились прямо передо мной, в 50 ярдах. Несмотря на плотно окутавшую землю тьму, я легко заметил отблески от огня факела на доспехах и оружии часового. Сейчас тот стоял ко мне спиной, но стоит ему обернуться, и весь замковый двор окажется у него, как на ладони. Даже я смог бы его снять арбалетной стрелой, не говоря об опытном стрелке, но шуму никак не избежать в этом случае. Я стал осматриваться дальше. Слева от меня располагалось длинное приземистое строение, которое определил как казарму, именно откуда неслись пьяные крики и женский смех. К сожалению, часовой, стоящий на северной башне, с моего места не был виден. Логично было дождаться времени, когда все уснут и тогда начать действовать, но когда закончится это веселье? К тому же в замке в любой момент могли хватиться слуг. Медлить было нельзя, поэтому я собрал всех вокруг себя и только начал распределять обязанности, как Гийом де Ге бесцеремонно перебил меня, внеся свое дополнение к плану. Этот план не учитывает одновременного захвата тюремного подземелья. Кстати, Томас Фавершим, мы с тобой пришли не только чтобы отомстить владельцу этого замка, но и освободить пленников. Когда начнется схватка, как ты думаешь, что с ними сделает охрана? Так я тебе скажу, их убьют в первую очередь. Поэтому кто-то из нас должен проникнуть в тюрьму и освободить пленников. Я разозлился. В его словах был резон, но почему он это не высказал раньше? Сил и так было всего ничего, а если их еще разбить? Решать надо было здесь и прямо сейчас. Плохой из меня командир. Но если получится так, как говорил Деге, весь смысл захвата замка пропадет. Хорошо, пусть будет по-твоему. К тому же в глубине души я опасался, что в случае отказа безрассудный молодой воин начнет действовать сам, поэтому дал ему добро на спасение узников, придав ему лучников помощь. До сих пор не знаю, было это моей ошибкой или нет. Только Гийом с лучником выскользнули за дверь, как за ними, крадучись, последовали мы. Осторожно по одному, держась как можно ближе к стенам, пересекли двор и скопились у лестницы, ведущей на стену. Из деревянного барака, пристройки продолжали доноситься громкие голоса, женский смех и разудалые песни. Часовой на надвратной башне, время от времени, начинал ходить, прохаживаясь взад, вперед, но не он волновал меня, а стражник, стоящий на дальней угловой башне, так называемой северной башне, ведь до него можно было добраться только через надвратную башню. И все же я спросил у Илварда Питкина, лучника, сможет ли тот убрать часового на северной башне. Тот подумал, потом некоторое время присматривался к башне, после чего сказал, что если тот наклонится с башни в сторону замкового двора, то тогда он сможет снять его стрелой. План рушился прямо на глазах. Я задумался. Хотя мы находились рядом с воротами, бесшумно открыть мы их никак не могли, так как засов, которым были заперты ворота, представлял собой слегка отесанное бревно, которое с трудом могли снять, как минимум два человека. Так что без шума и здесь нельзя было обойтись. Минуту я прикидывал так и этак, а после чего принял решение. Элвард, снимешь часового в надвратной башне, а затем попробуй снять другого. Не получится, сражайся по своему усмотрению. Мы, с Чжаном, снимаем засов и открываем ворота. Лю, Ля, вы прикрываете нас. С Богом, парни. Чжан положил на землю, рядом с собой, два факела, огонь которых должен стать знаком штурма замка, и встал рядом с концом засова. Я встал с другого конца. Лучник тенью скользнул назад к дворцу, чтобы иметь возможность прицелиться. Мы все четверо застыли в тревожном и нетерпеливом ожидании. Время тянулось так, словно стало резиновым. Раздался легкий свист, затем короткий хрип, резко оборвавшийся, а уже в конце, лязгой брецания железа о камень. «Начали», — шепнул я Чжану и напрягся, вытаскивая свой конец засова из уключин. Тот в свою очередь приподнял другой конец мощного засова, сделанного из плохо отесанного бревна, как в этот момент раздался истошный крик часового на башне. «Тревога! На нас напали! Тревога!» Бревно с глухим шумом упало на землю. В следующее мгновение мои руки уперлись в тяжелую створку ворот. С большим трудом мне удалось ее приоткрыть. Я скосил глаза Чжана, получилось чуть лучше. Теперь в образовавшуюся щель вполне мог пройти человек. На большее у нас уже не было времени, из казармы выскакивали солдаты. Клинок, почти сам собой оказался у меня в руке, колени чуть согнулись, придавая пружинистость шагу. Глаза уже искали ближайшего врага. В этот момент где-то у меня над головой раздался глухой стон, а секундой позже крик и тупой удар тела об землю. Скосил глаз, на камнях замкового двора распростерлось тело часового с северной башни, с торчащим обломком стрелы в горле. Чжан, стоя в проеме ворот, в этот момент поджигал факел. Лю с взведенным арбалетом и Ля с мечом в руке стояли по обе стороны от меня. Выбежавшие из казармы, наспех одетые, ратники с оружием, сначала непонимающе крутили головами, и только потом, разглядев вооруженных людей и приоткрытые ворота, бросались к нам с воздетыми над головой мечами и топорами. Первые двое солдат погибли еще на бегу. Один как-то странно дернулся всем телом, а затем, хрипя, опрокинулся на спину. У него из груди торчала арбалетная стрела, посланная Лю. Второго сразила стрела из лука Питкина, но остальных его стрел я так и не дождался, а еще через секунду я уже сам вступил в схватку. На меня с ревом бешеного быка налетел здоровяк в кожаной куртке, одетый прямо на голое тело, с топором в руке. Его замах был настолько широкий и сильный, что, оставаясь я на месте, он легко разрубил бы меня на две части, но вместо этого его топор встретил пустоту, а вот мой клинок нашел цель, войдя на треть бандиту в горло. Я слышал, как он захрипел, но не видел, что с ним произошло дальше, так как в следующее мгновение мне пришлось скрестить клинок с новым противником. Удар. Снова удар. Отступаю, уходя из-под удара. Снова сделав шаг в сторону, замечаю вспыхнувший справа огонь, сначала один, за ним другой. Отблески пылающих факелов сумасшедшими маятниками заметались на лезвие моего клинка из стороны в сторону. Сигнал подан. Помощь придет. О, дьявол! Только я успел отразить удар, как краем глаза ухватил огненный отсвет на новом вражеском клинке, выметнувшемся из темноты. При всем своем желании я не мог его отразить. Только чудо могло меня спасти. И оно случилось. Пролетевший мимо меня огненный снаряд ударил в лицо пытавшегося убить меня бандита. Наемник дико заорал, отбросил меч и схватился руками за обожженные факелом глаза. Отклонившись от удара меча, резко ткнул острием меча в сторону атакующего меня бандита, тем самым заставив его отпрыгнуть назад, а сам, воспользовавшись паузой, рубанул по голове верещавшего от боли обожженного бандита. Тут в толпу солдат, окружившую нас, влетел второй факел. Он ударил в грудь бандита, атаковавшего Ле. Пламя не причинило тому особого вреда, но заставило дрогнуть его руку, отводящую в эту секунду удар. Ле, опытный боец, тут же сумел воспользоваться моментом. Его клинок, скользнувший змеей, пробил наемнику горло. В своем желании выжить мы сражались насмерть, яростно, не щадя ни сил, ни своей крови. Все это, вместе взятое, вытравило из нас напрочь все то, что делает человека человеком, оставив только дикую ярость, замешанную на боевых инстинктах. Только благодаря этому мы сумели противостоять бешеному напору озверевших наемников. Меня дважды сумели достать. Пусть раны были не опасными, но здоровья они мне не прибавили. Поджег глаза, мышцы стонали от усталости, в голове стоял непрерывный гул, только изредка разделявшийся на отдельные звуки. И вдруг окружавшие меня враги подались назад. Я не сразу понял, что случилось, застыв безмолвной статуей с поднятым мечом, но уже в следующее мгновение глаза нащупали причину непонятного отступления. В 5 метрах от меня стоял мощный воин, закованный в доспехи. Секунду стоял, молча, затем взревел наподобие дикого зверя, воздел над головой палицу и быстрым шагом двинулся ко мне. Отразить атаку налитого силой рыцаря, будучи предельно уставшим, я даже и не мечтал. Но при этом у меня даже мысли не возникло о бегстве. Мне оставалось только приготовиться, а там уж как кривая вывезет. Я взмахнул мечом, готовый встретить палицу на излете, как из темноты вылетело нечто блестящее и ударило в нагрудник живодера. В этот момент я даже не сообразил, что этот Чжан из неудобного положения метнул в моего противника свой молот, метеор. Удар вышел настолько слабым, что даже не смог сбить графа с ног, зато ошеломил, заставив замереть того на какие-то мгновения. Наверное, это был один из редких моментов, когда за жизнь начинает бороться не только разум и мышцы, а весь человек, до последнего нерва. Опыт, рефлексы, обостренные до предела нервы, все они пришли на помощь своему хозяину в его желании выжить. Я шагнул, изменив при этом направление клинка, направив вбелевшую на фоне черных доспехов щель на шее рыцаря, потом почувствовал, как лезвие меча вошло в упругую плоть. Словно в каком-то удивительном сне передо мной развертывалась ночная схватка во дворе крепости. Правда, я видел не сам бой, а какое-то мельтешение в темноте. Оттуда неслись крики боли, перемешанные с проклятиями, грохотом и лязгом металла, пока в какой-то момент они не изменились, не перешли в стоны и призывы к милосердию. Проиграли, но почему только голоса? Где лица? Почему не вижу лиц? Эта мысль, словно чья та рука, раздвинула тяжелые шторы сна, кошмары и открыла для меня реальность. Еще даже не осознав того, что проснулся, находясь на грани сна и яви, я вдруг услышал крик смертельно раненого человека. Теперь я хорошо разбирался в интонациях подобного рода. Именно он окончательно дал мне понять, что я очнулся. Пробежал глазами по помещению, где я лежал. Ба, да это спальня. Тут я, видно, невольно пошевелился, потому что в следующую секунду на меня обрушилась боль, рвя каждый клочок моего тела. Я закрыл глаза и, очевидно, потерял сознание, потому что, когда открыл их снова, у кровати стоял молодой лучник из отряда Уилкинса. «Сэр, вы стонали. Вам плохо, пить?» Он тут же исчез, но уже через несколько секунд вернулся с кружкой. Я хотел протянуть руку, но даже это простое движение пронзило правую часть моего тела огненной иглой. Стон помимо моей воли сорвался с моих губ. Лучник растерянно начал озираться. «Сэр, я сбегаю. Пить?» Он поднес кружку к моим губам. Я сделал несколько глотков. Вода каким-то образом убрала часть боли и прояснила сознание. «Мы победили?» «Да, сэр. Не успели вы сразить хозяина замка, как мы ворвались в замок. Разбойники, как крысы, сразу бросились прятаться в темных местах. Это была веселая охота, сэр. Я сразу погнался за рыжеволосым ублюдком. Что со мной?» «Ваш лекарь сказал, что у вас разбита голова, а также вы дважды ранены в плечо и в спину, сэр». «В спину? Это не мои слова, сэр. Так сказал ваш лекарь с узкими глазами и желтой кожей. Попытка вспомнить, когда меня умудрились ранить в спину, ничего не дала. Воспоминания обрывались на схватке с графом. Победа за нами. Это уже хорошо. Что с графом? Ваш удар был смертелен, сэр. А сейчас разрешите мне сбегать и привести вам лекаря. Иди». После его ухода я закрыл глаза и, похоже, снова впал в забытье, потому что когда открыл, возле моей кровати стояло уже несколько человек. Лю, с кружкой в руках, Джеффри и Сэмуэль Уилкинс. Моего телохранителя поддерживал на ногах молодой лучник. Не успел я открыть рот, как китаец приложил к моим губам кружку. «Пейте, господин, это обезболивающий отвар. Он прояснит вам разум и снимет боль». Он держал кружку у моего рта до тех пор, пока я не выпил до последней капли горькое до отвращения лекарства. «Так тошно, тут еще твое пойло, хоть бы с сахаром». «Ладно, Джеффри, ты как?» «Не очень хорошо, но все же нашел силы встать на ноги. Но сейчас речь не обо мне, как вы, господин». «Как видишь», — сказал я и вдруг почувствовал, что боль начала отступать. «Лю, ты просто волшебник». «Спасибо, господин, на добром слове. Теперь, если вам легче, то я пойду. Меня ждут раненые». «Конечно, иди», — окинул взглядом Джеффри. «Просто так, только чтобы лишний раз убедиться, что мой телохранитель жив и здоров», — перевел взгляд на Уилкинса. Командир лучников, с аккуратно подстриженной бородой и одетый во все новое, выглядел не в пример лучше того грязного и потрепанного типа, которого я видел последний раз перед штурмом замка. «Рассказывай, Сэм, что тут говорить, сэр. Когда мы добежали, там уже и драться ни с кем было. Да те, кто остались, при виде нас тут же бросились в рассыпную. Только что побегать пришлось, гоняясь за этими висельниками. Но это не страшно, ноги у меня крепкие. Я ведь 12 лет служил в егерях у графа Роберта Бамонта, а там уж мне пришлось». Тут вдруг со двора сквозь привычный шум раздался пронзительный человеческий крик, который тут же заглушил громкий хохот толпы. «Это что?» Командир лучников неловко ухмыльнулся и замялся с ответом. Вместо него ответил Джеффри. «Это его парни развлекаются». Я снова посмотрел Сэма. «Так что там, во дворе?»